волшебной силой песнопения, туманной памяти моей вдруг оживляются видения, то светлых, то печальных дней. И наши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Молодость моя звездой погучею мелькнула, но ты пора любви минула еще быстрей. Только год меня любит Мариула. Однажды близко Вольских вод мы чуждый табор повстречали. Цыгане те свои шатры разбив, близ наших у горы две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь и бросив маленькую дочь, ушла за ними Мариула. Спал, заря блеснула, проснулся я. Подруги нет, ищу, зову. Пропал и след. Тоску я плакала Земфира, я заплакал. С этих пор постылы мне все девы мира, для них навек